Любому из нас бывает хреново, для каждого тема это не ново. Кто-то боится и плачет в окно, кто-то кричит, как будто в кино, кто-то с друзьями за рюмкой горюет, кто-то с блядями в отеле ночует, кто-то соседа закрывает могилу, кто-то в спортзале развивает силу, кто-то готовится прыгнуть с крыши, кто-то лежит, уже еле дышит, кто-то в ванной закрылся и лезвие точит, а кто-то в земле и дождь его мочит, кто-то в подъезде водит баян, кого-то скорая увозит врагам, кто-то сейчас сводит курок, а кто-то идет на свой первый урок. Сотни проблем и сотни тревог, нас очень много, еще больше дорог. Решая проблемы, выбираем и путь, главная задача в пути не свернуть. И не важно, кто чем увлекается, главное, занимайся тем, чем нравится. Хочешь — пиши, а хочешь — пой, главное, оставайся самим собой. В конце тоннеля все равно будет ответ, после того, как близкими будешь опять. Это не первые строки мною написаны, и не думайте, что они где-то позаимствованы. Прошу в тексте лишь об одном: отнеситесь серьезно к тому, что написано в нем. Выливаю на бумагу лишь свое чувство, верю в то, что это начало моего искусства. Загляну к себе в душу, что там обнаружу? Пустая черная дыра и просится наружу. Я не хочу так изменяться, но жизнь заставляет меня прогибаться. Скорее всего, что я заблудился, и чувство такое, как будто напился. Нет четких образов, выражений, слов, топчусь я на месте, как в упряжке ослов. Верю, что счастье где-то в пути, но дорогу к нему пока не найти. Твердо уверен в том, что надо жить, есть вероятность, что мне не доплыть. Жизни дороги мне неизвестны, поэтому не хочу я плыть на месте. Но весь позитив куда-то проходит, меня тянет вниз, как словно в болоте. Причина не в том, что я одинок, просто душа моя, как лондонский смог. В глазах моих белый туман, окутал он сердце, как лживый обман. Чтобы понять смысл этих фраз, просто взгляни в отражение моих глаз. Чтобы понять мою цель, просто послушай Басту, Гуф и Марсель. Respect you.